Мы сейчас поем гимн, который написал Николай Петрович. «Господь свое слово святое нести нередко двоих посылает». Господь свое слово святое нести нередко двоих посылает. И если один на слабе пути, другой от него не останет. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Двоих он направил суровую даль, дорогой политой слезой. Крепись и не падай душою, дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Блеснула слеза на лице одного, другой утирает, и словом святым утешая пути, и тихо ему напевает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душой. Отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Когда же конец и страдания придет, и счастьем да засияет, их новый припев запоет, другой утешает словами. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. С победой родной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобой.